Глава 4. Вторая запись об основании города. Данная надпись была выбита не сразу, а спустя несколько месяцев после событий, о которых в ней рассказывается. Как только граверы закончили свою работу, у царя и его жены родилась вторая дочь, названная Микитатон. Немедленно были отданы распоряжения о том, чтобы ее изображение поместили на пограничной стеле рядом с изображением ее сестры, стоявшей рядом с Эхнатоном и Нефертити. Возможно, правитель сильно огорчался, что боги не даровали ему сына, ибо ему было горько осознавать, что в случае его смерти все его планы рухнут. Поэтому он и внес изменения в текст, который следовало написать на других пограничных стелах. Введя свою клятву в текст, он придал декрету большую законченность. В текст надписи было включено также имя второй дочери, и он стал звучать следующим образом. В 13-й день 4-го месяца 2-го сезона 6-го года. В этот день фараон находился в городе Атона в раскрашенном шатре, сделанном для его величества, именовавшегося Атон Радостный. Его величество поднялся на большую колесницу, запряженную парой лошадей, подобно Атону, поднимающемуся над горизонтом и озаряющему два царства своей любовью. И он отправился в город Атона в первый раз, чтобы посвятить его Атону, по воле своего отца Рахарахти Атона, и он повелел принести богатые жертвоприношения. Отправившись на юг, его величество остановил колесницу у подножия юго-восточных холмов, пред ликом отца его, Рахарахти Атона, озарившего все дни его и дававшего ему животворную силу. Вот клятва, принесенная фараоном. «Пока живет мой отец Рахарахти Атон, пока в моем сердце, наполняя его счастьем, живет любовь к царице и детям ее, да живет главная жена царя Нефертити, вечно попечениями фараона, и дети ее, царская дочь Меритатон и царская дочь Микитатон. Пусть растут попечениями своей матери, главной жены царя. Эта клятва моя правдива и принесена по доброй воле, и я вовеки не нарушу ее. Южный пограничный камень находится в восточных горах. Этот пограничный камень города Атона я положил. Я никогда не пересеку эту границу. Юго-западный пограничный камень поставлен точно напротив, в горах к западу от города. Средний пограничный камень находится в восточных горах. Этот пограничный камень города Атона я положил в горах к востоку от города Атона. Я никогда не пересеку эту границу. Другой средний камень поставлен точно напротив него в западных горах. Северо-восточный пограничный камень я положил. Это северо-восточный пограничный камень города Атона. Я никогда не пересеку эту границу. Северный пограничный камень поставлен точно напротив него в западных горах. Город Атона простирается от южного до северного пограничного камня на 6 атер, 3 четвертых кхе и 4 локти. Атер соответствует греческому «схойнос», а кхе — «схониуму», то есть 100 локтям. 40 кхе составляют 1 атер. Протяженность города от юго-западного до северо-западного пограничного камня в западных горах составляет 6 атер, 3 четвертых кхе и 4 локти. Пространство между этими четырьмя пограничными камнями от восточных до западных гор есть город Атона. Он принадлежит моему отцу Рахарахти Атону. Все горы, пустыни, луга, острова, возвышенности, низины, земля и вода, селения, пристани, люди, животные, растения и все создания, которым Атон, мой отец, дает жизнь вовеки. Я не нарушу эту клятву, которую он принес Атону, моему отцу. Я повелю выбить ее на камне, что служит юго-восточной границей, и на камне, что служит северо-восточной границей города Атона. И она будет выбита на камне, что служит юго-западной границей, и на камне, что служит северо-западной границей города Атона. Эти камни не будут повреждены, смыты, разбиты другими камнями. Если они потеряются или их украдут, я восстановлю их на прежнем месте.